Россия, Чердак, Фельдман Бэнд, все тут. Чаша весов, наполненная до краев, как койот в дикой пустыне. Мы тут песни пели, а тебя опустили. Твои друзья тебя на героин посадили. Песочные часы не прозвонят полночь. В норах спрятались крысы, я растворяю в воде щелочь. Словосочетание «маму ебал» вызывает у тебя отвращение. Ну тогда готовься. Бэнд и Чердак модные песни поют. Пока молодое поколение затягивает жгут. Покаяние тебе не поможет, поможет только на голову пакет и за городом в кювет. Меня вдохновлял запах русской природы. Когда с тобой что-то случилось о природах. Или быть ебанутым нынче модно. Никто от моды не отстает, крапивным одним своим ай вас уберет. Сейчас вещают ебеня, то есть Владивосток. А это как в твою душу смачный плевок. Небо утреннего стяг, в жизни важен первый шаг. Слышишь, веют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, пацаны подвалы подваливают, вот тебе гемор. А мне приснился сон. Я проломил череп молотком паре мудаков. По сюжету сна они заслужили такое и ушли на покой. Только вот хуй его знает, сон это был или не сон. Пятна крови в ванной какие-то слишком реальные. Брызги на стенах и поколотый кафель молотком под ногами. Чей-то наспех срезанный скальп с волосами валяется там же. И я как индеец Майя в кино про дикарей стою и смотрю на этот пиздец в моей ванной комнате. В общем, такая колбаса нихуя по утрам не радует. В колонках Кобзон, блядь. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Полный пиздец. Позвонил друзьям, оказалось, труп уже на свалке. И с меня пивко прилагается. Полчаса и мы сидим в парке, под облачком базарим за жизнь. В общем, никому не советую смотреть такие, блядь, цветные сны. А то можно так и не дождаться весны. Блядь, по-любому нахуй. Можно так и не дождаться весны.